Глава 18. В невообразимой вышине за куполом последнего мирового свода среди звездной пустоты парил колоссальных размеров истинный дракон. Его тело кольцами сжималось вокруг целого мира, из-за чего казалось, что он в любой момент может раздавить его, превратив лишь в груду безжизненных осколков. Ни один из населявших сейчас этот мир живых существ не знал о существовании дракона, но его незримое присутствие могли почувствовать все. За тысячи лет своего существования он впервые с момента исхода династии Синг открыл глаза, а если быть точнее, глаз. То самое око бога, что так испугало многих в момент своего появления, было ничем иным, как одним из глаз великого стража мира, истинного дракона Оутера. Очень редко, когда закрытые миры оказывались под надзором легендарных чудовищ, стоящих на службе божественного клана, и этот мир, будучи родиной одной из самых ненавистных богам сил, как раз оказался одним из таких. Даже раса Аэтона, считаясь дальними родственниками стража, не догадывалась, кто поставлен охранять их мир. Древнейший дракон, почувствовав начавшееся разрушение печати, проснулся от долгого сна и внимательно проверил своим восприятием каждого, кто сейчас находился в охраняемом мире. Именно он обнаружил прятавшегося представителя кровавого клана, а также отчетливо ощутил остаточные следы духовной силы падшего, отчего непроизвольно пришел в ярость. Даже спустя столько тысяч лет он все еще чувствовал бурлящий внутри гнев и заступившего за грань, хотя умом и понимал, что от осколков его жизни сейчас уже практически ничего не осталось. Слишком много времени прошло. Продолжая отправлять информацию богам, дракон застыл на своем месте, внимательно наблюдая за тем, что происходит в подконтрольном ему мире. К сожалению, кроме красочных гобеленов в невысокой пагоде ничего больше не оказалось. Сонг, сколько ни вглядывался в казавшееся знакомым лицо женщины, никак не мог вспомнить, где мог ее видеть. Впрочем, вся эта история с картиной вдруг навела его на совсем другую мысль. Странное яйцо, обнаруженное когда-то им, сейчас всплыло в памяти, отчего он впервые задумался, что это был за предмет и почему поисковик Синг писал его. Когда-нибудь он вернется на тот остров и попытается выяснить, что связало загадочное яйцо с династией Синг. Если до этого дети Уругала не сожрут все живое на территории Туманного Архипелага. Изучив оставшуюся территорию этого небольшого карманного мирка, молодой человек с удивлением обнаружил врата на одном из холмов у самого края засеянного цветами поля. Осмотрев внимательно портал, Сонг понял, что он за исключением отсутствия пазов подала и кристаллы, практически ничем не отличался от врат, найденных им на озере Первого мира. Теперь единственный путь юноши лежал именно через них. Возвращаться в Междумирье у него не было никакого желания. Но перед тем, как отправляться, Сонг потратил около 2 дней на восстановление в невероятно насыщенном духовной энергией мире синих цветов. После боя с практиком основания практически не оставалось сил, а тело требовало отдыха. Для того, чтобы активировать портал, достаточно было, как обычно, лишь прикоснуться к его гладкой, слегка шершавой поверхности. Небольшая вспышка яркого света, и вот уже синяя пленка появилась на поверхности врат, говоря, что проход в другой карманный мир сформировался успешно. Выдохнув, Сонг вошел и вывалился прямо на отполированный до блеска пол очень странного зала. Размеры этого зала оказались настолько огромны, что даже Сонг, многое уже повидавший за свою жизнь, был шокирован увиденным. Благодаря хорошему освещению можно было в деталях оценить всю силу, вложенную в постройку такого невероятного сооружения. Задрав голову, парень попытался прикинуть примерную высоту потолка и решил, что тот нисколько не уступал той же центральной башне города Божественного Дождя. Что же до размеров самого зала, то по самой грубой его оценке он был примерно со среднюю городскую площадь. Далеко впереди, привлекая внимание, находился зеленый конус, освещенный ярким красным свечением, бьющим откуда-то с самого потолка зала. Именно зеленый конус в ярком алом свечении первым видели люди после выхода из портала. Рассудив, что стоять на месте в любом случае глупо, Сонг направился вперед к зеленому конусу, тем более это единственное приметное место, куда имело смысл идти. Приближаясь к цели, он в какой-то момент стал лучше различать детали зеленого конуса, и чем ближе подходил, тем больше утверждался в своем понимании. Зеленый конус являлся колоссальным троном. Он, казалось, был создан из цельного куска изумруда, и в переплетениях красного света, изливающегося сверху, сверкал мистическим гипнотизирующим блеском. Духовная энергия с каждым шагом при приближении к трону становилась все тяжелее, точно напитываясь какой-то невероятно беспорядочной силой, скорее походившей на вихрь тайфуна, чем на действительно духовную энергию. А еще от трона веяло едва ощутимой из исходящих с ума законов концепции смерти. «Это же, кажется, метательный нож Сноукас?» – с удивлением спросил у тишины Сонг, подходя к чуждой для этого места вещи. В нескольких сотнях метров от зеленого трона лежал один из ножей девушки, которым она хоть и редко, но пользовалась. «Значит, Сноу уже была здесь?» Парень еще раз внимательно осмотрелся, но ничего кроме ножа больше не нашел. Подобрав лежащий предмет, он осмотрел кромку клинка, пытаясь понять, был ли нож оставлен случайно, что очень вряд ли, либо потерян в бою. Судя по состоянию, тот не был поврежден, что, к сожалению, ни о чем не говорило. Скорее всего, девушка либо промахнулась, либо неизвестный противник просто отклонил полет клинка. Спрятав нож в карманном пространстве, Сонг вернулся к изучению кристального трона. Отчего-то притрагиваться к нему совсем не хотелось. Что-то внутри молодого человека противилось этому, а своим ощущениям тот привык доверять. Обойдя трон, юноша задумчиво покачал головой. На подлокотниках и задней стенке кристалла были выгравированы дьявольские глифы, светящиеся мягким красноватым светом, но только лишь при достаточном приближении. В этот момент в голове Сонга раздался безэмоциональный голос. «Ищущий, сядь на трон и обрети заслуженную силу!» «О, вот оно как значит!» — сказал парень, понимающе хмыкнув. «Что-то нет у меня доверия к этим древним мастерам, тем более создавшим куб Синфен». «Ищущий, сядь на трон и обрети заслуженную силу!» «Да-да», — поддакнул Сонг и еще раз осмотрелся. Как и в прошлый раз, поблизости нигде не было видно врат или чего-то подобного. Значит, это конец? Именно такую награду оставили дьяволы. «Ищущий, сядь на трон и обрети заслуженную силу!» Проигнорировав голос, парень отошел от трона и направился дальше, осматривая весь огромный зал. Спустя почти час он готов был признать, что это действительно финал его путешествия внутри гробницы наследия. Отсюда не было выхода как с помощью портала, так и более традиционно. Зал оказался без входов и выходов. Что же, выхода нет. Раз это конец, то придется заканчивать с испытанием. Парень вздохнул и с некоторой досадой почесал затылок. «Я отказываюсь от прохождения испытаний!» – крикнул он наконец. «И?» «Ничего не произошло. Ищущий, сядь на трон и обрети заслуженную силу! Вы слышите? Я хочу прекратить испытания и отказываюсь садиться на трон!» Еще раз крикнул Сонг. «Ищущий, сядь на трон и обрети заслуженную силу!» «Проклятье!» – выругался он. Очевидно, что никто отпускать его отсюда не собирался. «Ну ладно». Он уселся в позу лотоса подальше от трона и принялся медитировать. Неизвестно, сколько прошло времени, по его ощущениям не меньше 5 часов, но в какой-то момент Сонг почувствовал возмущение духовной силы в том месте, где, как он помнил, появился в этом зале. Яркая вспышка ознаменовала появление в зале сразу нескольких человек. Парень встал на ноги, увидев знакомые лица. «Это же мастер Сонг!» Донесся удивленный голос толстяка Шоу Фила. Небольшой отряд из людей с Сакрифайса и членов императорского павильона приблизились к молодому человеку. «Приветствую вас!» – кивнул парень, удивленно отмечая отсутствие у вышедшего вперед лорда Лида правой кисти. «Что здесь происходит и что это за место?» Лорд, естественно, тут же потребовал ввести его в курс дела. Сонгу пришлось вкратце рассказать все, что он знал. При этом парень отметил, насколько измученными казались все спутники лорда, включая Синфен, как если бы они буквально только что сражались с ордой чудовищных зверей или очень сильными практиками. «Значит, говоришь, голос велит сесть на тот трон, обещая при этом силу?» – задумчиво спросил Лид, поглаживая подбородок здоровой рукой. «Почти наверняка это ловушка. Я бы не стал даже приближаться к трону», – ответил парень. «Посмотрим», – кивнул тот и направился к зеленому конусу. В это же время к Сонгу подошла улыбающаяся Синфен и, подхватив под руку, прижалась всем телом. «Я знала, что ты не пропадешь. Ты плохо выглядишь, Син». «Посмотрела бы я на тебя после твоего поединка со стражем», – с усталой усмешкой отозвалась девушка. «Мы закончили свои бои буквально 10 минут назад. Прямо скажу, у других противники были послабее, даже у этого напыщенного лорда». «Вы все выиграли свои поединки?» Сонг мысленно вспомнил, как дрался на своем испытании и удивленно осмотрел всех, кто прошел через портал. «Странное дело», – Синфен пожала плечами, – «но во время 3-го испытания боем враги просто исчезли, а передо мной появился портал сюда. И скажу тебе, если бы этого не произошло, я, несомненно, проиграла бы. Насчет других не знаю, но ты думаешь, эти слабаки сумели бы сами пройти испытания?» Девушка совершенно не понижала голос, отчего все прекрасно слышали ее обидные комментарии. Вот только почему-то никто не попытался возразить, они даже не смотрели на Синфен. «Син, почему они боятся посмотреть в твою сторону?» – мысли речи спросил подругу Сонг. «У меня случился очередной приступ безумия во время 1-го испытания. Думаю, их впечатлило то, как я оторвала руку этому напыщенному лорду». «Ты оторвала руку лорду Лиду?» Ответить девушка не успела. Со стороны трона раздался приглушенный гул, отвлекший всех. «Проклятие! Он просто взял и сел на трон?» Подходя ближе, Сонг увидел знакомую фигуру лорда, сидящую на зеленом троне. Спина мужчины казалась неестественно прямой. А когда они подошли ближе, то увидели, что того сотрясает мелкая дрожь точно от сильного холода. «Мастер!» – выкрикнул один из практиков, подходя ближе. «Стой! Не подходи к нему!» – предупредила Синфен. Она, как и Сонг, ощущала, как вокруг собирается странная сила, напитанная под самую завязку концепцией смерти. А через мгновение мужчина открыл глаза. «Лорд Лид, мастер, вы в порядке?» – осторожно спросил все тот же практик. Вместо ответа на всех находящихся возле трона людей опустилась невероятная сила эксперта пика восхождения или даже выше. Ни слова не говоря, лорд взмахнул рукой и, подняв одного из людей в воздух, бросил беднягу прямо на трон. Сонг попытался сопротивляться силе, что пригвоздило его к полу, используя всю имеющуюся у него энергию, но без толку. В это время бедолага, что дрожал на троне, вдруг затих. Лорд Лид даже не взглянул на него, небрежным движением скинув на пол, а затем, не останавливаясь, в той же манере подхватил Сонга. «Лорд Лид, очнитесь!» прохрипел парень, стараясь всеми силами высвободиться из духовного захвата, а в следующий миг его отбросило прямо на зеленый трон.